Глава 20. «А если мало, что тогда? Подгонишь мне еще?» Все еще не переставал скалиться Влад. «Отстаньте от Ангелины, она моя!» «А если я хочу именно ее?» Влад выгнул бровь. Как же было приятно дразнить сопляка, будто голодного шакала куском мяса. Юра жал кулаки так отчаянно сильно, что костяшки побелели. Глаза метали молнии, а грудь тяжело вздымалась от злости. Он явно сдерживал себя, чтобы не перепрыгнуть через стол и не врезать Войтенко прямо в ухмыляющуюся физиономию. А Влада все это только подстегивало к издевкам. «Ангел любит меня», — процедил пацан сквозь зубы. «Правда?» — насмешливо приподнял бровь Войтенко, поигрывая серебристой ручкой в пальцах. «Ну и где же она тогда сейчас, твоя Ангелина? С тобой? Или, быть может, у меня в доме?» Он наклонился ближе, опираясь локтями о стол, и тихо добавил. «Может, даже уже в моей постели?» Юра не выдержал. В два шага оказался рядом и схватил Влада за ворот рубашки. Войтенко мог в любую минуту скрутить наглого пацана и уложить лицом в стол. Но любопытство вынуждало сидеть и ждать дальнейшего шоу. Войтенко даже не вздрогнул. Он лишь ухмыльнулся шире, наслаждаясь вспышками ненависти в глазах соперника. «Не смейте трогать Лину!» «Как трогательно, Юрий! Ты прям герой!» Он сделал паузу, спихнул с себя хилые руки и встал с кресла. Теперь они с пацаном стояли друг перед другом, оба злые и бескомпромиссные, как два огнедышащих дракона. «Но есть одно «но». Ты, может, и хитер, но меня не смог перехитрить. Это же ты стуканул в органы опеки насчет Алисы?» Влад увидел, как вмиг побледнело лицо пацана и довольно хмыкнул. «А потом еще и мне написал с телефона Ангелины. Рассказала дочери в угрожающей форме, чтобы я точно ее забрал, чтобы у Ангелины не осталось ни единого шанса на Алису». «Заткнитесь!» – прошипел Юра. Но Влад не собирался останавливаться. «Как думаешь, Лина все еще будет любить тебя после такого гнусного предательства?» Юра сорвался. В следующее мгновение его кулак уже врезался в ухмыляющееся лицо Войтенко. Влад зашипел от легкой боли, он медленно провел ладони по губе, а затем засмеялся. «Хороший удар», — признал он, вытирая губу костяшками пальцев. «Но это все, что ты получишь, потому что следующий удар я не пропущу, и поверь, отдача тебе не понравится». Юра тяжело дышал, его руки тряслись от напряжения. Как и все еще были сжаты пальцы в кулаки, но пацан остановил себя. «У вас нет доказательств, и это еще не конец». Выдавив из себя угрозу, шустро вылетел из кабинета. А Влад с диким хохотом завалился на кресло. Губа заболела от удара, и мужчина скривился. «Черт, давно же он не позволял всякому мусору бить себя в лицо. Но если так подумать, Войтенко остался доволен результатом. Это означало, что мужчина наступил женишку прямо на больную мозоль, чем и подтвердил догадки. Сообщение — дело рук Юры, не конкурентов или Риты. Насчет последнего он, конечно же, еще сомневался. Эти двое могли сговориться за спиной Лины. Может быть, Ангелина в их игре лишь пешка? Но что-то все еще не сходилось. Не хватало звеньев, поэтому Влад не мог до конца расслабиться. Как и все еще окончательно довериться Ангелине. Признаться, где-то в глубине души зудела мысль о ее предательстве, хотя сердце думало иначе. Оно уже стучало через раз при мысли об милой блондинке с голубыми глазами. А уж когда Лина трепетала в руках Влада, так сердце и вовсе замирало. Сжималось, как пружина, а затем так же резко разжималось и отнимало драгоценный воздух. Влад содрогнулся, вспомнив, как безысходно рыдала в больнице Ангелина. Наверное, в ту ночь его прочные стены окончательно пали, потому что отчаяние девушки, которое прошло сквозь него, нереально подделать. Так не сыграешь, даже при всем желании. Нет, Лина не выглядела милой, как показывают слезливые сцены в фильмах. Естественно, ее лицо перекосило, а нос распух, и девушка постоянно шмыгала им. И ведь есть что-то между ними, химия или что-то даже большее. Но почему, черт возьми, Лина отталкивает его? Каждый раз, когда Влад пытается перейти через прочерченную преграду, Лина тут же делает пару шагов назад, и пропасть становится все больше. Да он уже, смешно сказать, дважды предлагал ей выйти за него, а в ответ тишина. Может, те притязания и не были реальными, но все же. Девушка явственно давала понять, что Влад ее якобы не интересует. «А кто интересует? Предатель-жених?» Вайтенка рыкнул от досады и махнул рукой. «Да какое ему дело? Будто и без того проблем мало». Он углубился в работу и не заметил, как шустро пролетело время. А переступив порог дома, вспомнил, что Лина хотела поговорить про Алису. Взглянул на наручные часы, 11:30. Что ж, значит, не судьба. Он уверенно вошел в комнату и дернулся в испуге. Просто не ожидал увидеть у себя посторонних. «Ангелина!» — воскликнул зло, потому что девушка сидела на его кровати со скрещенными руками. Естественно, со включенным тусклым светом, но с явной злобой в некогда милых глазах. «Владислав Викторович, вы обещали поговорить про Алису?» Она на него бросила свирепый взгляд, что даже если бы он и хотел, то не смог возмутиться в ответ. Влад сощурился и скопировал жест девушки. Тоже скрестил руки на груди, а глаза прищурил. Стало любопытно, что же такого важного Ангелина хочет сказать. «Через неделю лисичке исполнится годик». «И?» Он равнодушно вздохнул, потому что совершенно не понимал, к чему идет разговор. «В смысле и?» Лина от раздражения и злости всплеснула руками, а взгляд стал буквально как у ведьмы. Влад даже слюной подавился и закашлялся, но шустро взял эмоции под контроль. «Нужно какие-то документы оформить? Или что, анализы, прививки? Тебе деньги нужны на это? Ну так скажи, сколько, и я сейчас все переведу». Конечно же, мужчина не знал тонкостей. Только он достал мобильник, как вдруг заметил, что лицо девушки стало цвета сочного помидора. Поэтому убрал от греха айфон и вздохнул. «Давай без загадок». Выпалил, устало потерев пальцами переносицу. Она уж было снова открыла рот, но резко захлопнула. Присмотрелась. «А что это у вас губой?» Будто Ангелине было плохо видно с ее места, она встала и оказалась слишком близко. Да еще и в упор посмотрела на его губы, отчего по телу промелькнул импульс. «С кем вы подрались?» Пришла к умному выводу, но что ответить? Что ему в рожу кулаком заехал ее жених? Вот хохма. Поэтому отмахнулся. «Вернемся к теме Алисы. Что ты от меня хочешь?» «Годик, это же первая знаменательная дата лисички!» Лина говорила уверенно, с таким энтузиазмом, что Влад невольно замер, вглядываясь в ее лицо. Она вся светилась. Щеки раскраснелись, глаза блестели, губы дрожали от волнения. Ему показалось, что если бы она сейчас взмахнула руками, то точно взлетела бы от переполнявших ее эмоций. А он? Он ощутил себя чертовски чужим в этой комнате, как будто наблюдателем со стороны. Не частью, а случайным свидетелем их с Алисой жизни. «Мы должны оставить для малышки яркое воспоминание», продолжала Лина, выпитив грудь. И Влад на секунду потерял нить разговора, поймав себя на мысли, что голос у нее красивый. Теплый, звонкий, семейный. «Семейный?» Его воспаленный мозг зацепился за это слово. «Через 10, 15 или даже 20 лет мы снова и снова будем показывать ей фото и плакать от счастья». Лина раскинула руки, будто уже видела перед собой этот момент. И он вдруг представил, как Алиса, уже повзрослевшая, смеется, разглядывая эти самые фотографии. Как Лина в каком-то теплом свитере пьет чай и комментирует кадры. А затем делает хитрый взгляд и передает слово ему, как отцу, чтобы... Стоп! Он вообще-то никогда не задумывался о таких вещах. О будущем, где нет строгих планов, графиков, сделок. Где есть просто вечер, дом, детский смех, аромат выпечки. «Владислав Викторович, вы меня слушаете?» Лина хлопнула в ладоши перед его лицом, и он моргнул, возвращаясь в реальность. «Да, конечно». Она закатила глаза. «Так что, Сделаем для нее праздник. Пожалуйста». Влад провел языком по пересохшей губе с раной и невольно вспомнил, че... «Вечерний удар. Интересная, конечно, ситуация. Но не об этом сейчас». Взгляд девушки буквально умолял его, и Войтенко сдался. «Что ты предлагаешь?» «Закажем торт, украшения. Может, даже нужно организовать тематическую фотосессию. Алиса должна чувствовать, что у нее есть...» Лина мгновенно осеклась. Что она хотела сказать? «Семья?» Это слово отдалось его голове, пульсируя чем-то неведомым. «Ладно». Медленно выдохнул он. «Займусь этим». И вздрогнул, потому что не поверил своим ушам. «Он что, правда, сам выступил инициатором? Он же собирался сказать «займись этим сама». Лина удивленно моргнула, потому что поздно было менять решение. «Серьезно?» Не верила, а Влад тем более. «Да?» Пожал он плечами. «Если уж делать что-то, то на совесть. Я не люблю халтуру». «Ого!» Девушка сложила руки на груди. «Ну тогда учтите, в дело пойдут воздушные шары, аниматоры, фотоальбом, возможно, поездка куда-то». Мужчина усмехнулся. «Боже! Откуда в малышке проснулось вдруг столько энтузиазма?» «Нет, Войтенко не жалко было денег на все это. Просто, как ему думалось, изначально Ангелина хотела что-то семейное, более спокойное, что ли». «У тебя, смотрю, грандиозные планы». «А у вас есть идеи получше?»